январь. В январе много снегу на дворе. Снег на крыше, на крылечке, солнце в небе голубом. В нашем доме топят печки, в небо дым идет столбом.